Подожди, мне здесь закончить надо. Быстрее давай. Не, торопиться не буду. Через пару часов, когда все девушки в обнимку спали, сажусь на пол, разгоняю магию по недавно выращенной, полноценной системе, складываю печать и проваливаюсь в подсознание. Рассыпаюсь листьями, пролетаю по коридору и, оказавшись в зале, собираюсь. Наконец-то, фыркает Курама, проваливается к стене, обнажая грудь, задирает топ, поднимает голову и, облизываясь, разводит ноги в стороны. Ау, да, зрелище, тело, как ни крути, человеческое, все, что надо, на месте, разве что ноги, то есть лапки, ну и голова, а еще она огромная, настолько, что мне с ней не справиться, но выглядит потрясающе. Задранный черный топ, вместо штанов чулки, она, чего замер, не меняя позы, спрашивает лисица. Не нравлюсь, не в этом дело, просто, разница в размерах, но ты красивая, очень красивая, а твои формы, да ты вся прекрасна, тогда чего медлишь, размеры, сомневаюсь, что ты меня заметишь, можешь уменьшиться, уходи, поправляя одежду, вздыхает Курама, это все неправильно, так не бывает, прости, за что, за то, что поддалась и потеряла голову, слишком много ощущений и все они приятные, давай забудем это, выдыхаю, подхожу к ней ближе. Сажусь на пол и проваливаюсь к ее ноге, глажу горячую, но уже не обжигающую шерсть. «Ты хороший», резко становясь меньше, обнимает меня со спины лисица и укрывает хвостами. «Я не жалею, что согласилась жить в тебе, но ты все равно извращенец. А ты, теплая и очень красивая лисица, добрая, но в то же время вредная. Это пройдет, я знаю, верю», выдыхает мне в ухо Курама, недолго молчит и продолжает. «Знаешь, я соврала тебе, да, я мечтала о паре. Прошлые джинчурики, хоть и держали меня в заперти, кое-что я все же улавливала, смутно видела, слышала и от этого, пробовала поставить себя на их место. Глупо, но мечтать мне всегда нравилось. Мечты сбываются», поворачиваюсь и целую Курому в нос, на что она выкатывает глаза и открывает рот. «Я же, обнимаю ее». Прижимаюсь к груди и выдыхаю. «Лоши», всхлипывает Курама и, стиснув в объятиях, укрывает хвостами. «Лоши, мне трудно сказать это, но я, это странно, чудовищно, невообразимо, но, я люблю тебя, и я тебя, моя рыжая вредина». Вредина на это хватает меня за плечи, приподнимает и пытается поцеловать, что по понятным причинам, не очень получается. Но, Курама не сдавалась и принялась облизывать мое лицо. После чего, не заметив от меня отвращения или еще чего-то неприятного, снова стиснула меня в объятиях. Так мы и сидели, до самого утра, разговаривали о всякой ерунде, смеялись над шутками, подкалывали друг друга и нежно обнимались. Дальше поцелуев дело не зашло, но в эту ночь, после признаний, мы стали очень близки, и это, только начало. Ближе к обеду следующего дня, я в виде вихря листьев, подлетаю к Аме. Снижаясь, собираюсь и падаю на землю, смотрю на стену дождя, складываю руки на груди. «Привет, Лоши», выпрыгивает из земли Зицу, «извини, что заставила нервничать, я, об этом потом, что впереди, дождь из чакры, нога-то сразу засечет нас, да я и не хотел прятаться, летим, там походу разберемся», киваем друг другу, рассыпаемся листьями и летим вперед, к Нагата, и я очень надеюсь на его благоразумие, иначе, не хочу думать об этом. Глава 74, то же время, Аме, Узумаки Нагата, они здесь, я их чувствую, они летят через дождь сюда, зачем, все это было обманом, Зицу снова наврала мне, да, выходит, что так, значит, мне надо остановить их, жаль, что все планы рухнули, но это не мои планы, это Зицу столько лет вливала яд в мои уши. Тварь, ничего, посмотрим, как вы с этим справитесь. Усилие воли, чакра. Нагата, гладит меня по щеке Конан. Не надо, ты слаб, Азицу. Она не врала. Зачем Лоши вредить тебе? Я полечу и все узнаю. Это ловушка, Конан. Нет, нет, Нагата. Пожалуйста, успокойся и дай мне поговорить с ними. Пока мы тут, распахивается окно, в зал влетают два вихря из листьев, кружатся и собираются в Зицу и мою копию. Да, один в один я. В молодости, только волосы зеленые, а так, здравствуйте, вежливо кивает Лоши, улыбается Конан и вдруг замечает меня, что с тобой, в голосе сочувствие и непонимание, и это не игра, он реально удивлен, но как, а почему, бедняга, подходя ближе качает головой Лоши, кто это сделал, что за изверг так над тобой надругался, надо освободить тебя, Зицу, помогай, что, нет, руки Лоши распадаются лианами, ломают крепления, Вытаскивают меня и укладывают на стол. Вот незадача, осматривая меня, ворчит он. Я не Ирёнин, но с уверенностью могу сказать, что тебе конец. А, но у меня есть чем помочь. Я прихватил пару эликсиров. Сейчас, так, вот они. Сначала красный, потом синий. Пей. Нет, а я говорю пей, мотает головой Лоши, открывает бутылочку и сует мне под нос. Конан, кричу, поворачиваю голову и вижу, она застыла на месте. Стоит и беззвучно всхлипывая пытается пошевелиться, что не получается. Не обращая внимания, пожимает плечами Лоши. Я ее обездвижил. Она превратила свое тело в бумагу. Бумага — это дерево, а дерево — моя стихия. Но ты не думай, это для вашего же блага. Отдаю приказы путям, но ответа не приходит. Чакра быстро уходит, оставляя лишь самую малость. Риниган не работает. Как ты все это сделал? Ну-у-у, чешет он голову. Ладно, расскажу. Это все споры. Споры? Ну да, микроскопические семена, которые я еще вчера распылил вами. Ты их вдохнул, как и все жители, и вот. Ну я еще гендзюцу изучал, так что совместил и заставил тебя тормозить. Отпусти. Нет, Нагата, ты начудишь, а мне этого не надо. Сейчас я тебе помогу, заберу статую и уйду. Договорились? Нет, ты совсем. Усилие воли резко становится серьезным. Лоши и наклоняется ко мне. Одно усилие воли и споры прорастут, чем превратят всех жителей в жуткие деревья. Потом, та же участь постигнет и Конан. Ты будешь последним и все увидишь. Поэтому, или ты сейчас пьешь лекарство, отдаешь мне статую и не выделываешься. Или, выбор за тобой. Я устал жалеть людей, к тому же у меня мало времени. Жуткий человек, за такой дружелюбной внешностью, скрывается чудовище. Это видно по его взгляду, и я уверен, что он никого не пожалеет. Мне страшно. Страшно от того, что я не знаю, как поступить. В бутылках отрава, без сомнения. Он хочет отравить меня, а потом стоять и наслаждаться моей агонией. Лоши нависает надо мной, смотрит, как вдруг. Его глаз краснеет, начинает светиться. Появляется вытянутый зрачок. Он смотрит прямо в душу. Лучше выпить и умереть, чем видеть, как он уничтожает всех жителей Эми. Закрыв глаза, выдыхаю, открываю рот. Правильное решение, усмехается Лоши и вливает в меня приятную на вкус жидкость. Следом идет и вторая бутылочка. Приятно. Персики, мята, что-то непонятное, слегка обжигающее, но очень вкусное. О чем я думаю? Закрыв глаза, расслабляюсь и жду, когда начнется. Боль, судороги. Что должно случиться? Или я просто усну? Прощай, Конан. Прости меня, Яхика. Простите все. Я так ничего и не смог. В голове начинает шуметь. В животе чувствуется приятное тепло. Легкий сквозняк из открытого окна приятно холодит ноги. Ноги? Я же ничего не чувствовал. А теперь усилие воли, на что пальцы ног шевелятся. Чувствительность возвращается. Пробую встать, но вместо этого проваливаюсь в темноту. Ну вот, возвращает меня в сознание голос Лоши. Мне как дали в лицо, и я как птица лечу над бассейном. Полотенце спадает и, проломив перегородку, влетаю в женскую парилку. И хи-хи, смеется Конан. А дальше, девушки визжат. Я стою голый, пробую оправдаться, и меня снова бьют. Лечу обратно. О, Нагата проснулся. Спорим, сейчас нудить начнет. Открываю глаза, поворачиваю голову и вижу сидящих на полу. Лоши, Зицу и Конан. Девушки, улыбаясь, едят неприлично крупный виноград. Лоши сидит со стаканом в руке и выглядит более чем довольным. Сажусь, шевелю ногами, осторожно спускаюсь со стола, делаю шаг и падаю. Улыбаясь, переворачиваюсь на спину и глубоко вздыхаю. Ощущения невероятные. Нет боли, нет слабости. Я здоров. Ноги, хоть и плохо, но слушаются. И это здорово. Спасибо. Да ни за что, встав, улыбается Лоши, садит меня на стол и внимательно разглядывает. Действительно, как две капли. Если не обращать внимания на цвет волос и глаза, хотя и глаза похожи, ты меня вылечил. Еще не до конца. Эликсиры, конечно, вещь волшебная, но это только начало. Тебе еще недели две в себя приходить. Лекарства и инструкции я оставлю. Так что, статую я забираю. Зачем она тебе? Сама статуя мне никуда не упала. Мне нужна та, кто в ней запечатана. А от Цуцуки Кагуя? Ты что, не знал? Нет. А, ладно, Нагата, вкратце. Этому миру скоро придет конец, сразу по нескольким причинам. А я не хочу этого допускать. Поэтому мне нужна Кагуя. Понимаешь? Не особо. Тогда еще короче. Мне нужно попасть в мир Ацуцуки, Причем сделать это раньше, чем они придут сюда. Иначе, я древо Шинджу, и со временем, за мной придут, чтобы сожрать. Добровольно я не дамся, но могу не выстоять. Мне нужна помощь. К тому же, я хочу, чтобы бой проходил не здесь. Разрушения и жертвы мне не нужны. А для того, чтобы попасть в мир Ацуцуки, мне нужна Кагуя. Понимаешь, она же пришла, значит знает, как вернуться. Теперь, объяснять ты не умеешь. Давай сначала. На это Лоши вздыхает и рассказывает фантастическую историю о том, кто он, что происходит и чем все может закончиться. Зицу очень активно его дополняет и раскрывает свои истинные цели. Также рассказывает мне о моем прошлом. Немного, вкратце, но этого более чем достаточно, чтобы по-новому взглянуть на ситуацию в целом. Я, что неудивительно, всего лишь часть плана Зицу, как и Обито, Мадара и многие другие. Мы пешки в большой игре или коварном плане Зицу по возрождению Кагуи, отчего становится, нет, не грустно, ужасно. Ужасно осознавать, что тебя всего лишь использовали, внушали, наталкивали на нужные мысли, заставляли принимать нужные решения. Но теперь Лоши смог изменить Зицу. От своих планов она не отказалась, но теперь действует по-другому, более правильно. И мое, или я, думаю, что мое желание изменить мир в лучшую сторону кажется наивным и глупым. Потому как если Лоши провалится, изменять будет некого. Прошлое древо Шинджу запечатано, отчего наш мир медленно, но умирает, а за Лоши со временем придут. И тогда я призову статую, можешь забрать ее. Отлично. Подпрыгивает Лоши. Нагата, спасибо. Только, жители Ами, пообещай, что не тронешь их. Убери свои споры. А их нет, чешет затылок Лоши. В общем, я тебя обманул. Споры только в тебе, Конан, и в твоих путях. Но ты и сам понимаешь, что по-другому никак бы не получилось. Извини, вот засранец. После рассказа о лекарствах и о том, как их принимать, Лоши просит меня призвать статую. Говорит, что еще заглянет в Ами, обещает помочь, если что. Проводит надо мной рукой и отходит к окну. Чакра возвращается, тело наполняется силой. Но нападать я даже не думаю. С помощью Конан подхожу к окну, смотрю на площадь, где и появляется Гидамаза. До скорой встречи, Нагата, тепло и открыто улыбаясь, говорит Лоши. Кивает мне, рассыпается листьями и вылетает в окно. Статую опутывают толстые зеленые лианы и поднимают высоко вверх, в небо, с которого уже не льется дождь. Над нами красивое голубое небо, безоблачное, и солнце, ласковое и теплое, и все это, как будто бы стало ярче и красивее. А может, интересно, как он ее потащит? Придерживая меня, спрашивает Конан. Вот сейчас и увидим. Кажется, будет интересно. Ужасные силы порывы ветра, оглушительные хлопки и огромное сплетенное из лиан существо летит над деревней. Скались, быстрее машет огромными крыльями и зависает у поднятой вверх статуи. Хватает ее передними лапами и, тяжело поднимаясь выше, улетает. Огромный, раз в 6 больше Гидамаза. Глядя вверх, восхищенно выдыхает Конан и поворачивается ко мне. Нагата, да, я дурак, признаю. Мало того, что столько лет был пешкой в руках Зицу, так еще и чуть. Нет, смеется она и отходит назад. Ты стоишь, сам, ух ё, а ведь и правда, хм, удачи, Лоши. Я верю, у тебя получится. А я, если я успею восстановиться, если твои лекарства помогут, я помогу тебе. Там же, Лоши, какая интересная ситуация. Драконом и так управлять тяжело, он огромен, а сейчас пришлось сделать его еще больше. Так что магию я сейчас поглощаю, в невиданных прежде масштабах, отчего чувствую статую, вернее Кагую, которой не терпится выбраться. Курама же, от такой близости к статуе, заметно нервничает, но продолжает помогать, вливает свою магию, то есть чакру, в мою недавно выращенную систему, иначе, без нее бы не получилось. Но, статуя у нас, теперь осталось накачать ее чакрой, что точно не сегодня. Лечу я быстро, но путь не близкий и прибудем мы только к вечеру, а эксперименты надо проводить днем, при свете солнца, свет которого даст мне сил, потому как мало ли. Ну и, мне нужно подготовиться. Ты как? Подходит ближе Зицу. Тяжело, но терпимо. Ты вот что мне скажи, что у нас за отношения? Ну-у-у, приглаживая зеленые волосы, тянет дриада. Извини, конечно, но врать тебе я не хочу. Ты мой друг, Зицу, но как же? Я же думал, у нас любовь. Особенно после того, как мы с тобой, за домом, и в саду, когда меня Ники поймала. А ты? Прости, пожалуйста. Падает она на колени и вцепляется мне в пояс. Ты хороший, меня тянет к тебе, и я по-своему люблю тебя. Но, люблю не так, по-другому. Да мне хорошо с тобой, и я не упущу возможности сорвать с тебя штаны. Но это, другое, да, Лаши, прости меня. Эхе-хе-хе, не заморачивайся. Нормально все, я знаю. Просто, мерзавец, выкрикивает Зицу и бьет меня кулаком в плечо. Я тут, а он, да ну тебя, хе-хе-хе, разве так бывает? Подключается к разговору Курама. Она дриада, а они существа особенные. У них другие понятия, своя правда и даже сам образ мышления. Для них я не просто партнер для утех, возлюбленный, или кто-то еще. В первую очередь, я росток древа жизни, отчего и получаю столько внимания. Их тянет ко мне, а меня к ним. Многие хотят завести со мной детей, но ни одна не любит так, как ты и все мои жены. Они любят по-другому. Понятно, выдыхает Курама. То есть совсем непонятно. Но с этим ладно. Меня больше беспокоит мое будущее и то, думаешь ли ты над тем, как помочь мне. То есть, иди к черту, Лаши. Нам. Думаешь ли ты о нас? Конечно. Сейчас выпустим Кагую и я начну действовать. Ты будешь свободный. А что потом? Просто возьмешь и отпустишь меня? Влюбил в себя, а потом руки умоешь? Нет, Лаши, так не делается. Это нечестно. Ты, я люблю тебя, лисичка. Поэтому приму любое твое решение. Ты свободна и вправе сама решать. Удерживать тебя или принуждать, я не стану. Захочешь остаться со мной, я с радостью. Окружу вниманием, теплотой и нежностью. Если решишь уйти, пожелаю удачи и помогу, чем смогу. Выбор за тобой. Ненавижу тебя, ворчит Курама и отключается от меня. Но чакру по-прежнему передает. А как мне еще поступать? Что мне надо было ей сказать? Держать силой? Нет, я так не могу. Тогда, ладно, лисичка подождет. Мне надо как-нибудь догрести до дома, отдохнуть, подготовиться и кое-что не забыть. И вот это кое-что может оказаться важнее всей подготовки. Ну и опасно, конечно. Да и мне за это влетит. Но я не могу ими рисковать. Семья, друзья, я не могу терять их. С большим трудом, с помощью Курамы, уже в темноте я долетел до острова. Поставил статую на подготовленную дриадами площадку и рухнул в море. Держаться сил не было, а раздавить своих не прельщало. После этого выхожу на берег, сразу обрисовываю ситуацию, рассыпаюсь листьями и улетаю домой. Где ничего не объясняя, сажусь на пол, подключаюсь к системе корней и впитываю магию. Пара часов и буду как новенький. Пара часов, а там, как взойдет солнце, мы начнем. Раннее утро. Необитаемый остров. Тирумимей. До рассвета всего ничего. Еще полчаса и взойдет солнце. Тогда. А что будет тогда? Лаши передаст статуе чакру и нам явится Ацуцуки Кагуя. Не удивлюсь, если так. Но тогда зачем он так готовится? По всему острову вырастил широкие темно-зеленые листья для подпитки солнечным светом. Вокруг жутковатой статуи вырастил сотни стреляющих лучами цветов. Под землей прячутся лианы, которые по расчетам Аниты и Ники схватят Кагую и вытянут из нее чакру. Вся земля засыпана семенами. У самой воды неподвижно стоят призванные Ники, гиганты, энты, огромные человекоподобные деревья, которые молчаливо стоят без движения и ждут начала. Сотня дриад, вооруженные луками, стоят и держат статую на прицеле. Ари и Кабута впереди, обсуждают детали предстоящего плана. За ними мы, я, Эйгаара, с нами Кисами, Итачи, Саске, Дидара, Забуза, Утаката и Нии, множество шиноби и сакура, которая висит в воздухе и внимательно смотрит вперед. Лаши. Он стоит, сложив руки на груди и смотрит на алеющее небо. Лаши. Сейчас он совсем не похож на того растерянного и не понимающего, что происходит мальчика. Возмужал, стал сильнее и увереннее, наглее, но это даже лучше. Эх, любимый, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Пора начинать. Жмурясь от первых лучей солнца, улыбается Лаши, резко разворачивается и идет к статуе. От света, его растения и энты приходят в движение, встряхиваются и явно готовятся к бою. В это время Лаши подходит к статуе, светясь от энергии, прикладывает к ней руки и замирает. Чакра уходит в статую, это и без дадзюцу видно. Уходит и на этом все. Что не так? Вот засранец. Рычит Ники, падает на колени и бьет кулаками по земле. Что, Ники? Он в 50 километрах к югу. Вскакивая, рычит дриада. Глупый сорняк. Один пошел. Убью придурка. Сакура. Сакура уже все поняла и стрелой рванула вверх. Мы, идиот, глядя, как над островом, образуя купол, встают и сплетаются лианы, качает головой ей. Давайте как-нибудь выбираться, ему помощь надо. Лоши, ну зачем, так нужно, поворачивается к нам его копия. Я люблю вас и не могу потерять, не переживайте, у меня есть план. С этими словами, копия улыбается и распадается тонкими лианами. Он, статуя, все это превращается в тонкие зеленые нити, которые уползают к куполу и укрепляют его. Цветы и листья для сбора света ныряют в землю. Не веря своим глазам, смотрю на куполы. Глава 75. Необитаемый остров. Лоши. Ох и влетит мне от всех. Обманул трех каге. Побьют, как минимум. Если, конечно, жив останусь. Ладно, купол их надолго не сдержит. Значит, пора начинать. Зицу, погнали. Кивнув, дриада прикладывает руки к земле и выращивает с десяток цветов. Особенных, в отличие от моих, они у нее не одноразовые. Я же, разбрасываю семена, укрепляю лиану, подпитывающую меня от сада. Выдыхаю. Лоши, какого хрена ты творишь? Спускается с неба сакура. Я кое-как успела. Успела? Да. Ладно, начинаем. Зицу, готовься. Сакура, если что, вырубай богиню, ты сможешь. Начали. Спорить сакура не стала, догадалась о том, что я ее специально выпустил. Встала ближе к Зицу, поудобнее перехватила посох и в ожидании замерла. Ну что, действительно, пора начинать. Эх, подхожу к статуе, опутываю ее жгутами и передаю магию. Отчего статуя ничего не делает, поглощает чакру и на этом все. Я даже кагую не слышу. А ну-ка, жгуты толще, концентрация и дыхание. Жгуты рвут футболку, пластины на спине поднимаются и втягивают больше магии. Чакраканалы неприятно ноют, а чак работает на пределе. Подключается Курама, вливает в систему свою чакру. Статуя едва заметно шевелится, поднимает руки. Еще чуть-чуть, шелестит в голове голос богини. Еще совсем немного, уже, кричу и подаю больше магии. Статую окутывает вихрь энергии. Лианы, подающие мне энергию, со щелчками перегорают и тлея извиваются на земле. Чакраканалы лопаются, очаг гаснет. Тело пронзает болью, от которой падаю на колени и хватаюсь за голову. Гидамаза повторяет мои действия. Хватается за голову, раскачивается, сдирая плоть, скребет пальцами морду. Вырывает из пасти свиток, срывает с лица пластину. Открывает все 9 глаз и жутко воя выпрямляется. С хрустом скручивается, удлиняется и быстро превращается в огромное уродливое дерево, на верхушке которого вырастает огромный цветок. С трудом встаю, собираю руки и... Цветок раскрывается, дерево с ревом изгибается и опускает бутон на землю, который на самом деле огромный глаз. Он смотрит на меня, снова поднимается вверх и со скрипом замирает. А по земле, прямо ко мне улыбаясь, идет она. Светясь белым светом, ко мне идет лунная богиня. Не дойдя, останавливается, рассматривает и гладит ладонью по щеке. «Ты смог», — улыбается она. «Смог. Прости, что заставил ждать. Это не важно», — мотает она головой. «Ожидание закончилось. Я свободна и теперь не одна. Вместе мы сможем противостоять Ацуцуки. Ты и я, мы, вместе. Да, мы с тобой», — обворожительно улыбается Кагуя, нежно обнимает меня, гладит волосы, всхлипывает и вдруг не своим голосом продолжает. «Вместе мы легко сможем погрузить людей в иллюзию. Вернем мне всю чакру. Вместе. Нет». Пытаюсь оттолкнуть ее, но из ее объятий вырваться не могу. «Кагуя, очнись». «Да», — до хруста сжимая меня жутким голосом рычит богиня. «Да, Лоши, а ты? Когда я съем тебя, стану еще сильнее. Вся чакра в этом мире будет принадлежать мне». «Лоши, мне кажется, что-то пошло не так», — испуганно бормочет Курама. «Сам вижу. Ладно, выкрутимся. Наверное». «Что значит «наверное»?» «То и значит. Я это предвидел, поэтому подготовился. Сейчас все будет. Будет, мне бы только освободиться. А там, Кагуя», как будто услышав мои мысли, ехидно смеется, еще сильнее сжимает меня и... «Мама, не надо», — жалобно просит Зицу. «Там же, Зицу». «Мама, не надо», — странным от испуга голосом прошу и шагаю к ним. «Зицу, мое лучшее творение», — не отпуская Лоши, улыбается она. На его попытке выбраться, качает головой, закрывает глаза, как вдруг из ее тела выскакивают острые шипы и пронзают Лоши, на что он выдыхает и роняет голову. «Еда», — оттолкнув его, улыбается Кагуя. «Подбери этот мусор и...» «Нет, что о, как ты, жалкое существо, смеешь перечить мне? Быстро!» «Да пошла ты!» — выкрикиваю и показываю ей средний палец. Мысленный приказ, лианы хватают Лоши и утаскивают в сторону. Цветы поворачиваются и низко гудя стреляют лучами в Кагую. В последний момент она закрывается своими волосами, отлетает назад и врезается спиной в дерево. Сакура, хватаю за плечи подвисшую Харуна. Очнись, Лоши, глядя на меня стеклянными глазами всхлипывает она. Шок, не ожидала. Что делать? Надо привести ее в чувство. Без нее никак. А как? Встряхиваю ее, залепляю пощечину, разворачиваю и указываю на встающего Лоши. Убью. Рычит Харуна и хищно скались смотрит на Кагую. Убью, богиня хренова. Скинув шляпу и плащ, Харуна выдыхает и скалится. Поднимает посох, наводит на Кагую. Умри, тварь. Громкий хлопок, шар сжатого воздуха улетает в Кагую, пролетает мимо и попадает в увеличившееся в размерах дерево. Не замечая огромной толщины ствола, пробивает его и сносит огромные валуны за ним. Кагуя щурится, наклоняет голову на бок и тут же уклоняется от целого десятка шаров. Сакура ставит посох, складывает печати, вспыхивает. «Ты тронула мое», прижимая розовые кошачьи уши и гневно размахивая хвостом шипит Харуна. «За это смерть!» «Ахахаха!» Запрокинув голову смеется Кагуя. «Ну попробуй!» Сакура буквально телепортируется к ней, шипя как настоящая кошка, бьет Кагую в подбородок. Прыгает, замахивается и в воздухе бьет ее в живот. От чудовищной силы удара, меня едва не валит взрывной волной. Кагуя, раскинув руки, впечатывается в землю, чем поднимает облако пыли. Ха, вот незадача, падает на колени Лоши. Ты как? Падаю рядом с ним. Жить буду. Теперь надо остановить Сакуру, пока она из Кагуи отбивную не сделала. Но она же, это не она. Джуби взял ее под контроль. Надо помочь. А еще, кажется, я нечаянно сделал его сильнее. Сейчас, минуту. Ух, всего прокололо. Человек здесь точно не выжил бы. 4 сквозные раны в груди, 6 в животе, шея в 2 местах проколота, руки и ноги, как решето. Однако, он жив и очень быстро восстанавливается. Надо выиграть время и помочь Сакуре. Помощь, проститутка. Держа Кагую за рога, шипит Харуна. Я тебя в фарш превращу. С этими словами, Харуна подпрыгивает, тянет голову Кагуи на себя и бьет коленом в спину. Слышится хруст, мама охает. Как вдруг, из ее спины выскакивают костяные шипы. Харуна реагирует и успевает отскочить, получив всего лишь пару царапин. Волосы Кагуи удлиняются, она тянет их к Сакуре. Ко мне, вытянув руку, скалится Харуна, ловко хватает прилетевший посох, крутит его в руках, размахивается и бьет им Кагую между рогов, отчего мама выкатывает глаза и отшагивает назад. Сакура же наносит еще с десяток ударов, после чего хватает едва стоящую на ногах Кагую за шею, поднимает ее в воздух и отбрасывает в сторону. Испепеление, подняв посох, рычит Харуна. С ужасным ревом, прямо в Кагую, с неба бьет огненный вихрь. Закручивается, увеличивается и также быстро исчезает. Наступает тишина, нарушаемая только треском оплавленной земли. Сакура, тяжело дыша, опирается на посох. Хвост и уши исчезают. Она поднимает голову и с трудом подходит к краю воронки. Бегу к ней. Э-э-э-э, стонет лежащая на спине Кагуя. Вы, бедная, длинные волосы сгорели, отгорели у плеч. Кимоно превратилось в тлеющие лохмотья. Она, я не могу сопротивляться. Остановите меня, всхлипывает Кагуя и тут же скались добавляет своим страшным голосом. Если сможете, Зицу, уводи Сакуру. Опутываясь лианами, кивает Лоши. Подальше. Хватаю Харуна, отпрыгиваю в сторону. Но тут, за спиной слышатся страшные удары и жуткое рычание. Лоши принял облик монстра и теперь изо всех сил избивает изменившуюся Кагую. И это страшно. Два гиганта сцепились между собой и тем, кто сунется, не поздоровится. Они их просто не заметят. Надо отходить. Скручиваю лианами вырывающуюся Харуна, бегу вперед и вижу наших. Все они правильно оценили ситуацию и теперь не лезут. Но, Мадара, там же, Терумимей. С самого начала все пошло наперекосяк. Сначала Лоши со своей выходкой. Потом, как только мы выбрались из купола, чудить начали оживленные. Мадара легко скинул контроль Ари и сцепился с Хаширамой и Табирамой, которых контролировал Кабуто. Бой разгорался и мы вполне могли надолго застрять там. Но, Мадара очень заинтересовался чудовищными выбросами чакры. Спросил у Итачи и Саске, что вообще происходит, и со словами Синджу и так дохлые убежал смотреть. Мы ломанулись за ним. Теперь стоим и смотрим на бой двух огромных чудовищ. Потому как решили не лезть, нас просто раздавит. Лоши и хрен пойми что, оба в несколько раз больше Биджу. Так что, Синси, ты справишься, стиснув зубы шипит Саске. Синси, сложив руки на груди, спрашивает Мадара, внимательно смотрит на Саске и кривясь отворачивается. Его техники похожи на способности Синджу. Надеюсь, это чисто случайное сходство. В противном случае, я тебя уничтожу. Такой позор, чтобы Учиха обучался у Синджу, я не переживу. Хотя, я и так мертв. Опасный он, очень опасный. Но, к нам, в отличие от Синджу, никакой агрессии не проявляет. Разговаривает с Саске и Итачи, слушает ответы и хоть смотрит на них как на отбросы, на самом деле очень заинтересован. Другие же, Табирама нас не замечает. Хмуро смотрит на Мадару и если бы не контроль Кабуто, то давно бы уже набросился на него. Хаширама же, он прыгает на месте, активно комментирует происходящее, строит теории и ведет себя совсем несерьезно. Кричит, периодически кого-нибудь толкает и заставляет смотреть на бой. Говорит, что Лоши с его лианами, точно его родственник, чем бесит Мадару. Пока пусть стоят. Как только Лоши разберется с этим чудищем, технику сразу отменяем. Мадару, надеюсь, общими усилиями мы сможем его нейтрализовать. Мий, подбегает к нам Зицу, со связанной сакурой на плече. Все, Зицу, подходит к ней Мадара. Ты мне ничего рассказать не хочешь? Где твой план? Почему ты так выглядишь? Что вообще происходит? Где Обито? Понимаешь, тут такое дело. В общем, планы изменились. Я ошибалась. Понятно, трет переносицу Мадара. Позже, не отвлекай меня от интересного зрелища. А зрелище хоть и страшное, но на самом деле интересное. Лоши, в облике великана очень похожего на энтов, мутузит огромного монстра отдаленно похожего на кролика. И пока, особых результатов не добивается, но и урона не получает. Кролик просто не успевает ударить. Может, все-таки поможем, стоя рядом с Мадарой, спрашивает Хаширама. Чем? Отвлечем на себя, а ты думаешь нас заметит, но ты можешь попробовать. Отпусти меня, рычит Сакура. Зицу, отпусти, я в норме. Ладно, сама выберусь. С рыком, Сакура рвет лианы, отталкивает Зицу, поднимает посох и выпускает ослепительно яркий луч, который попадает в кролика и сносит тому руку. Кролик воет, отступает назад, тут же выхватывает в морду длинную серию ударов, после чего Лоши хватает его, валит на землю и бьет с такой силой, что мы все подпрыгиваем. Силен, кивает Мадара и обращается к Саске. Повезло тебе с наставником, если, конечно, он не Синджу. Эти уроды ни на что не способны. Да ладно тебе, подваливает к нему Хаширама, но, видя взгляд, смеется и отходит в сторону. Клоун, больше никак не назвать, а мы. Мне это надоело, садясь на посох и взлетая, ворчит Сакура. Сейчас я ей. С этими словами, Харуна улетает вперед. На фоне двух гигантов, ее почти не видно. Гиганты же, придавливая кролика к земле, Лоши опутывает его лианами и сжимает. Светясь от чакры что-то говорит. В это время, ярко вспыхивает Сакура. Небо темнеет, бьют молнии. Лоши светится ярче, как вдруг с неба бьет столб света. Кролик, сгорая, верещит. Лоши наоборот получает подзарядку, увеличивается и вдруг нас ослепляет вспышка. Страшный грохот и Гаара поднимает руки и закрывает нас полусферой песка, которая защищает от ударной волны, но странная зеленая энергия проходит через песок и нас тоже. Про стоящую впереди троицу, Синджу и Учиха, Казекаге, видимо, забывает. Устанавливается тишина, сыпется песок. Гаара, убирай, надо помощь. Лоши, если ты жив, я убью тебя, а потом Мари тебя вернет и мы убьем тебя все вместе. Песок быстро убирается, мы встаем, смотрим друг на друга и... А как, что с нами? Мы, Дивдара, кончики ее волосы, некоторые локоны, нежно-салатового цвета, мои, хрен пойми что, глядя на свои изменившие цвет волосы, ворчу и поворачиваюсь к месту боя. Вперед, бежим на помощь, но не успеваем. Из земли лезет трава и быстро вырастает метра на два. Деревья и кусты с треском вытягиваются, утолщаются, выбрасывают ветви, на которых распускаются цветы. Все вокруг опутывают цветущие лианы. Сама трава цветет и не дает нам пройти. Так что вперед, искрясь молниями, мчится Райкаге, расчищает нам путь. Таким образом добираемся до кратера, встаем на край. Умри, метает в Лоши шипы окровавленная девушка. Сдохни. Ага, уже, уворачиваясь, усмехается Лоши и продвигается к ней ближе. Избитый истекающий кровью, он, ловко уворачиваясь, подходит к ней. На что девушка открывает третий глаз на лбу. Пространство за ее спиной рябит, превращается в квадраты и раздвигается. Растянув в ехидной улыбке разбитые губы, девушка показывает Лоши средний палец и шагает назад. Но как только скрывается в портале, Лоши вскидывает руку, выстреливает в девку лианами, скручивает и притягивает к себе. С размаху бьет ее в челюсть, хватает за рог и валит на землю. Садится на нее и, не обращая внимания на слабые попытки освободиться, на его ладони появляется кулон, такой же как у Гаары, один в один. Лоши бьет девку еще раз, надевает его на ее шею, после чего прижимает девушку к себе. Все закончилось, гладя ее короткие волосы, шепчет Лоши. «Я освободил тебя». «Да-да», обнимая его, шепчет она. «Я не слышу, не слышу его, я». «Все хорошо, теперь ты с нами». «Прости, Лоши, я...» «Уй, больно как, меня били». «Ну да, все», отходя, вздыхает Лоши. «Все». Раскинув руки, он кружится на месте, смеется и падает на спину. Закладывает руку за голову и весело смотрит на нас. «Знаешь, Мей», улыбается Райкаге. «Я, конечно, очень хотел, но глядя на это чучело, я не могу бить его». «Я тоже», довольно скалится Хашигаки. «Да за что его бить?» Подходя к нам, смеется Хаширама. «Настоящий Синджу. Чего?» Техника развеялась, поправляет очки Кабуто. «Ты как, ты что, живой?» «Да вроде бы», ощупывая себя, бормочет Хаширама. «Но как, а черт его знает», пожимает плечами выходящие из высокой травы Мадара. «Но этот, точно не Синджу, он не такой тупой, как вы, да и не урод, готов поспорить, что он наш родственник. Я вот сейчас вообще ничего не понимаю. Хаширама и Мадара, мало того, что ожили, так теперь еще и спорит, кому из них лучший родственник. Причем как они ожили, ни Кабуто, ни Ари не понимают. Ладно, все это, где эта свинья?» Вываливаясь из зарослей, рычит голая и чумазая Сакура. «Какой урод вырастил столько сорняков?» «Ну, на такой вопрос», Мадара указывает пальцем на Хашираму, часто кивает и отходит в сторону. Сакура хищно улыбается, поднимает посох и бьет Синджу молнией, на что он подпрыгивает, испуганно смотрит на Харуна и прячется за Итачи. «Мне надо выпить, желательно много, очень много». Поворачиваюсь, смотрю в воронку, на дне которой лежит довольный жизнью Лоши, и понимаю, что все изменилось. Я, мы, все, кто здесь есть, теперь другие, и это пугает и радует одновременно. Я слышу голоса трав и цветов, вижу, как по ним течет чакра, слышу, как все растения негромко поют, тянутся к солнцу. Само солнце стало другим. Его свет, он не просто греет и освещает. Теперь он согревает, ласкает и придает сил. И это видят и понимают все. Все без исключения. Они молча стоят, смотрят на Лоши, слушают и наслаждаются невероятно приятным солнечным светом. И тут, или мы сошли с ума, все сразу, или стали такими же, как Лоши. Слишком много вопросов. Надо их потом. Глава 76. Кири, Лоши, всем скопом идем к нам домой. Девушки, не успокаиваясь, высказывают мне. Злая Сакура, в одежде из листьев, шипит на Хашираму и периодически заявляет, что всех Синджу ненавидит, отчего искренне радуется Мадара, всячески подбадривает и хвалит Сакуру, ну и бросает на первого Хокаге полные презрения взгляды. Кагуя, прикрытая листьями, идет рядом с Зицу, внимательно ее слушает и периодически смотрит на меня многозначительным взглядом. Кабуто и Ари ломают головы над вопросом, почему Хаширама и Мадара ожили, а Табирама рассыпался. Что и мне интересно, но ответ, кажется, есть, и он в памяти Обито. Зицу тоже знает, но, видимо, из-за встречи с мамой, доехать не может. Разберемся. Прибыв к нам, сразу же рассаживаемся в гостиной и приступаем к обсуждению, потому как все хотят узнать подробности, особенно Мадара, что странно, потому как Обито с ним долгое время общался, и сейчас он сам на себя не похож. И это, приступим, обведя нас тяжелым взглядом, начинает Мадара. «Я хочу знать, что это было, чудо», восклицает Хаширама, но, видя полной любви и понимая взгляд Сакуры, замолкает и пытается стать незаметнее. «Начнем издалека, жестом прошу всех замолчать, и, дождавшись тишины, продолжаю, а именно, с легенды о Хагорома, именно с легенды, что мы знаем. У него были дети, и все шиноби произошли от него, а потом он ходил по свету и раздавал людям чакру». Так, синхронно отвечают все. «Бред, я такой ерунды никогда в жизни не слышал. Передача чакры человеку не даст ничего, нужна полноценная чакра-система, без нее никакого ниндзюцу не получится, по себе знаю». «Ну так-то да», ловит мысль Ари, «у обычных людей есть чакра, но нет системы циркуляции». «Значит что?» «Значит, это и правда легенда», фыркает Мадара. «И что?» «И то, что у меня две версии, или шиноби были всегда, но это неправда, или все вы на самом деле потомки Хагорома, Хамура и, может быть, кого-то еще, что более похоже на правду, или с момента запечатывания Кагуи, прошло больше времени. Я этого не исключаю. Да есть вероятность, что даже история мира была намеренно изменена, и воспоминания Кагуи тоже. Звучит как бред, качает головой Зицу. Хорошо, тогда напомни мне, зачем ты пыталась взять в оборот Наруто и Саске. Они реинкарнации Индры и Ашуры, сыновей Хагорома. Они, если объединить их чакру, смогли бы пробудить Риниган. А прошлые их реинкарнации, Мадара и Хаширама, мрачнее говорит Зицу. К чему ты? К тому, что это невозможно, вставая отвечаю ей. Я знаю, что такое реинкарнация, у нас в это тоже верили. Бессмертные души, возрождающиеся в новых телах. Тогда как у нас получилось вот это? Если раньше душа Ашуры жила в теле Хаширамы, а потом переродилась в теле Наруто, то как тогда Кабуто призвал душу Хаширамы? Разве от этого Наруто не должен был загнуться? Саске, Мадара, с вами такая же история. Ну, допустим, свою роль сыграла чакра. Однако, а вот это может быть, но все же маловероятно. Из воспоминаний мастера, я знаю, что магия, она же чакра, может влиять на души. Бывают даже случаи, когда сильные маги после смерти долгое время болтались по свету, но разумом они не отличались. Это просто образы, с минимумом воспоминаний. Интересно, складывает руки на груди Мадара. Ну давай, что там дальше? А дальше у нас выходит следующее. На земле выросло древо. Вскоре, а может и не совсем вскоре, за ним явилась Кагуя. Но служить отцу Цуки отказалась. Что потом? Предательство и съезд с катушек. Кагую предают. Она съедает плод оскверненного людьми древа и становится монстром. После этого рожает двоих детей. Ждет, пока они вырастут, и вдруг нападает на них. Да, Зицу. Поправь меня, если ошибаюсь. Да, все так, тогда идем дальше. Сыновья Кагуи. Логичнее было утопить их во младенчестве, а не ждать, пока они вырастут и наберутся сил. Далее, братья объединяют свою чакру и запечатывают Кагую. А уже потом, потомки Хагорома наследуют эту способность. Как? Хагорома и Хамура друг от друга детей родили? Причем тут вообще Хамура? Он же на Луну ушел. Несоответствие. Я предполагаю, что это было сделано специально. Специально дали такую возможность. Я не удивлюсь, если в случае чего, к реинкарнациям является сам Хагорома и, задвигая мудрую речь, дает им возможность запечатать Кагую. Но зачем? Растерянно спрашивает Хаширама. Зицу. Она бы не успокоилась и нашла способ оживить Кагую. И тогда, якобы реинкарнации сыновей Хагорома снова запечатали бы ее, чтобы не восстала против своих. Ну вы понимаете, шиноби же, я думаю, что их здесь разводили, увеличивали численность, чтобы потом, когда придет время, самим оживить Кагую, подавить ее волю, возродить древо, поймать всех в иллюзию и собрать больше чакры. Охренеть, роняет на стол голову Зицу. Значит, и я была марионеткой. Думаю, что да. Более того, думаю, что все события в этом мире шли по сценарию. Зицу, вот скажи, почему ты ждала 1000 лет? Не получилось с Индрой и Ашурой? Так почему не взялась за следующих реинкарнаций? Сколько их сменилось за 1000 лет? Но ты начала действовать недавно. И когда с Мадарой и Хаширамой не получилось, решила взяться за Саске и Наруто. Решила ведь, я не ошибаюсь? Да, такие планы были, кивает Зицу, замирает и смотрит на хмурую Кагую. Так вот почему они напали на меня. Вот почему я неожиданно пришла к выводу завладеть всей чакрой. Мы в опасности. Надо действовать. Да хоть завтра с утра. Отведи меня к отцу Цуки и я не помню, выкатив глаза, говорит Кагуя. Не, я помню разговор с главой клана. Помню его задание найти древо и принести ему чакру, но я не. Я даже лица его не помню. Что? А как? Вот и я о том же. Значит, я прав. Значит, с этим понятно, перебивает меня Мадара. Но я все же хочу узнать, как мы ожили. Тут все просто. Хаширама и правда мой родственник. Макутан и все дела. Я концентрировал энергию, чтобы влить ее в Кагую и привести Джуби в себя. Сакура своим солнечным ударом усилила меня. Кстати, молодец, ведьмочка. Кхем. После удара я не смог сдержать энергию. Она вырвалась и оживила Хашираму. А ты? Ну ты же пересадил себе его клетки. Вот и тоже ожил. Табирама. Тут я не понимаю. Или он приемный, что видно по внешнему сходству с Хаширамой. Ну или, не обижайся, Хаширама, но походу твоя мама загуляла с кем-то из наших. Или папа, с Дриадой, например. Ха-ха-ха, хлопая ладонью по столу, смеется Мадара. Хаширама, а ведь всегда знал, что ты безродный выродок. Ладно, а с кем это из ваших? Я, Вот сейчас прозвучит очень абсурдно, но я древо Шинджу. Меня один двинутый на всю голову подсадил в тело ребенка. Он, не выдержав экспериментов, умер. Я же усвоил его память и долгое время думал, что я – это он. Ну, а потом я узнал, что являюсь ростком древа жизни, что все деревья – родственники, а в некоторых мирах у деревьев есть дети. Ники и Зицу – ярчайший пример. Дриады. Вот с такими-то твоя мама и могла загулять. Ну или папа, я не знаю. Не, тут скорее Хаширама приемный, усмехается Мадара. Такой урод. А вот тут, ты совсем не прав. Его внучка Синджу Цунаде унаследовала черты дриад. Цунаде, подпрыгивает Хаширама. А другие, вас двое, а нас трое, восклицает Учиха. Съел. А ну заткнулись. Ударив по полу посохом, рявкает Сакура и смотрит на меня. Что делать будем? Что делать, было неясно. Куда девать парочку, тоже. Сами они. Если Хаширама, узнав, что Цунаде жива, здоровый пятый Хокаге рвался в Коноху, то Мадара, он сидел и думал, смотрел на Саске и Итачи и молчал. Однако, во взгляде Итачи, было нечто странное. Какое-то веселье, что ли. И это меня заинтересовало. После обсуждения и ужина, оживших решили определить в гостиницу. Рейкаге и Гаара, высказав мне, ушли отдыхать. Все остальные также потянулись домой. Я же, ловлю на выходе Итачи и вопросительно заглядываю в глаза. Догадался? Подозреваю. Рассказывай. Катамацуками, улыбается Учиха. Был у меня шаринган с такой способностью. Берег для Саски. Потом пересадил его себе, потому что случился ты. Прости, но тогда я тебе не доверял. А потом, использовал его на Мадаре. Побоялся за наших и поменял ему мировоззрение. Правда, контроль Ари от этого спал. Но теперь, кругом одни хитрецы и интриганты. Молодец, спасибо. Да брось, для своих не жалко. Я пойду, меня цунами ждет. Ага, завтра увидимся. Вот ведь, знал бы раньше. Знал бы, я бы издан за не только шаринган Шисуи. Я бы все вытащил, а уже потом раздавил. Но, тут столько наворотов, что без литра водки не разберешься. Дальнейшие постижения местных заморочек грозит запоем. А пить мне нельзя. Чудить начинаю, и все бы хорошо, вот только план наведаться в мир Ацуцуки только что рухнул, но, это не повод отчаиваться, надо начинать готовиться, а Ацуцуки сюда обязательно явится, я должен их встретить, а там, возможно, мне повезет и я поймаю того, кто знает дорогу, дорогу куда, все мои гипотезы, теории, версии, могут быть ошибкой, Кагуя толком ничего не помнит, а воспоминания Зицу, вполне могут оказаться подделкой. Такой искусный, что, одно я знаю наверняка, а Ацуцуки мои личные враги, и я совершу невозможное, но остановлю их, я сею жизнь, я несу жизнь, но убивать я умею лучше всего, завтра же начну подготовку, есть у меня пара идей, которые необходимо воплотить в жизнь, да, так и поступлю, и все же Итачи хитрец, там же, Яманакайна, вот сволочь, мало ему было кучи женщин, он еще и целую богиню из сказок притащил. Ух, стоят теперь, обнимаются. Одна рассказывает, как долго ждала его, второй, целуя ей руки, мямлит, что обещал и не мог поступить иначе. Противно. Для полного счастья, только старухи Цуми не хватает. И все воспринимают это, как само собой разумеющееся. Все радуются, расспрашивают Кагую. Тьфу, а на меня внимания никто не обращает. Ина, иди посуду помой. Проходя мимо, говорит Сакура, это уже слишком, я вам не служанка, могли бы прислугу нанять. Прислугу, тут же поворачивается ко мне Лоши, а вам, ваше королевское хреночество, больше ничего не надо, может деревню крестьян, или золотом вас осыпать, ну а может королевский дворец сообразить, не надо, а почему нет, ну что вы застеснялись, вы же, твоя жена, просто перенервничала за тебя, вот и сорвалась, прости, пожалуйста, подняв палец, тянет Лоши, спасибо, да, в следующий раз, будь аккуратнее, идите отдыхать, я помою посуду и приберусь в доме, приготовить на утро, извините, не могу, с готовкой у меня не очень, но если Хината или Хаку помогут, я быстро научусь, идите, от этих слов замирают и все остальные, переглядываются и уходят наверх, с трудом сдерживаясь, улыбаюсь им, машу рукой и отхожу к мойке, ненавижу вас, тупицы. Столько денег, столько прибыли, а строят из себя. Они не строят, потягиваясь на спинке дивана, мурлычет Мюррр. Они на самом деле такие. Деньги, выгода, это последнее, о чем они думают. Главное для них, это семья. На втором месте Кири и союзники. А ты, Хаем, ты отличаешься. Повелась на прибыль, Тебе какая разница? Да впрочем никакой. Но я, лучший друг, учитель, помощник и нянька госпожи Сакуры. Так что мой тебе совет. Подумай о жизни, пересмотри свое поведение, сравни себя с ними. Если не сможешь принять их уклад, то лучше уходи, держать тебя не станут. Я не хочу, роскоши не будет. Они не завалят тебя деньгами и благами, но смогут дать нечто большее. Например, любовь, мотнув головой мурлычет кот, нежность, тепло. Поверь мне, это намного важнее разноцветных бумажек и монет, значительно важнее украшений и тряпок, которые вы называете одеждой. Думай, а я пойду мышей ловить. Залежался я что-то, даже кот против меня, ух, или не против, в его словах что-то есть, доля истины, или, интересно, но это же, а что если он прав? Да нет, он абсолютно прав, тогда, быстро мою посуду, прибираюсь на первом этаже и топаю наверх, как только поднимаюсь, слышу гадкое хихиканье, прохожу и вижу, к двери в комнату Лоши, прилипла Кагуя, которая стоит согнувшись, смотрит в щель, хихикает, вздыхает, переминается с ноги на ногу и периодически вытирает идущую носом кровь. Из комнаты же доносится смех, прерываемый вздохами и вскриками. «Ох ты как!» – прилипает к двери Кагуя. «Да, так ее, противная девчонка, накажи ее, да, накажи, а потом меня, я на все готова, столько лет, глубже». Пусть кричит громче, схвати ее за волосы и кончи ей на лицо. Чичичева, от моих слов, Кагуя замирает, выпрямляется, поворачивается и вдруг взлетает в воздух. Ее волосы удлиняются, она вытягивает руки и жутко скались медленно летит ко мне. Я просто мимо шла, хммм, приблизившись ко мне, хмыкает Кагуя, внимательно рассматривает, открывает третий глаз и продолжает. Ты, мелочь, ты оторвала меня от прекрасного зрелища, за это, нет, нет, нет, Кагуя не слушает, хватает меня за плечи, ехидно улыбается и вдруг толкает, мгновение темноты и я падаю на что-то мягкое, не открывая глаз шарю руками и, хватит лапать мои сиськи, каким-то охреневшим голосом говорит Самуи, открываю глаза и понимаю, что нахожусь в одной кровати с ними, не на кровати, только стоящая на четвереньках Мабуи и стоящий за ней Лоши, который хоть и выкатил глаза, двигаться не перестал. У-у-у, вот это подставило, вот спасибо, надо уходить. Резко сажусь, пытаюсь спрыгнуть. Попалась, нахалка, хватает меня Хината. Что бы с тобой сделать, не надо, мотаю головой и вижу, что мои ноги опутывают тонкие зеленые нити. Не сбежишь, сжимая меня смеется Ники. Развратники, занимаются здесь чем попало. Интересно, как у Хинаты так грудь выросла, как они с Сакурой, так быстро повзрослели, а я, да, содрогаясь, кричит Мабуи, трясется и отползает от Лоши. Тут же на ее месте появляется Тимари, виляет задом и хихикая оглядывается. Лоши подается вперед, глаза Тимари округляются, она начинает тяжело и часто дышать. Отпустите, нити уползают. Две толстые лианы подхватывают меня и несут к выходу. Дверь сама открывается. Замечаю кое-что интересное, вцеплюсь в косяк, подтягиваюсь. Еще одна лиана, приближается к лицу и щелкает меня по носу, после чего меня вытаскивают в коридор и ставят на пол, поправляют платье, гладят по голове, лианы исчезают в комнате, громко хлопает дверь, щелкает замок, приваливаюсь спиной к стене, прижимаю руки к горящим щекам, ох да, Мюр, ты прав, наверное прав, ладно, меняем план, Лоши мне нравится, теперь надо сделать так, чтобы я понравилась Лоши. Надо стать нежной, ласковой и послушной, и поговорить с Мюром, он умный и плохого не посоветует, сблизиться, со всеми, час спустя, Кири, гостиница, у Чихамадара, глупец, подумал, что на меня подействовала его зрительная техника, ха, Итачи, ты глупее, чем я думал, но сейчас не о тебе, я жив, вернулся с того света, и теперь я смогу, что, с Лоши и его Сакурой, мне не справиться, Хашираму, тоже трогать не стоит, они с Лоши родственники, и он вполне может вступиться за Синджу. Еще раз умирать, я точно не хочу, был уже на той стороне, спасибо, хватит, а здесь у меня двое потомков, Саски и Итачи, они ушли из Конохи, что по-моему глупо и живут в Кире, причем с их слов, хорошо живут, семьи завели, прыжком встаю с кровати, подхожу к окну и смотрю на деревню, а там, по улицам, гуляют пары, тройки и даже четверки. Интересно, а может и мне семью завести, как потомки? Хм, а получится? Я ведь даже не знаю, что делать надо. Подхожу к зеркалу, стягиваю футболку и смотрю на себя. Молодой, красивый, Кончики волос зеленые. Рожа Синджу с груди пропала, но не исчезла. Я по-другому усвоил его клетки. А если присмотреться, то весьма неплох. Эй, ты спишь? Заглядывает в комнату Хаширама. От его вида закипает ярость. В глазах темнеет, активируется шаринган. Но ярость сама по себе быстро проходит. Чего надо, придурок? А необычный сегодня день? Да, вваливаясь в комнату, смеется он, проходит и падает в кресло. Воскресли, получили второй шанс. Ты рад? В экстазе. Даже так? Слушай, Мадара, раз так получилось, давай начнем все сначала, как в детстве. Помнишь? Помню. А еще помню, как вы убили моего брата. Вы, свали отсюда. Но я, завтра поговорим, я спать хочу. Почему я так ответил? Я же хотел придушить его, порвать на части. Он ведь Синджу. Синджу. И что? Странно, но убивать его уже не хочется. Про детство вспомнил, паразит. Мне надо подумать. Мне надо очень хорошо подумать над прошлым, разобрать все и посмотреть рот другим углом. Попробовать переосмыслить. Понять, что сейчас изменилось. Глава 77. Утро. Кири. Лаши. Просыпаюсь от пристального взгляда. Рядом кто-то есть, и этот кто-то, громко сопя, изучает меня. И мне вот интересно, кто это может быть. Тихое шуршание, скрип кровати и тут же дыхание прямо на лицо. Вжимаясь в кровать, открываю глаза. Кагуя. Смотря на зависнувшую надо мной девушку, испуганно спрашиваю. Ты? Я? Кивает она, хватает за подбородок и, поворачивая мою голову, приближается. Касается моего лица носом, шумно втягивает воздух и вдруг проводит по щеке языком. Вкусный. Чмокнув губами, говорит Кагуя и резко опускается вниз. А дальше? Эй, ты чего? Подожди. Сколько? Упираясь носом мне в глаз, спрашивает она. Немного. Ты? Я некрасивая? Взлетает она выше и снимает с себя футболку, смотрит на меня и улыбается. Нет. Какая реакция? Дай сюда одеяло. Да подожди ты. Ты, мальчишка, сам не представляешь, от чего отказываешься. Дурак. Если готов, то я вся твоя, а если нет, то я в своей комнате. Придешь сам. С этими словами, голая Кагуя открывает портал и залетает туда. На прощание высовывается до пояса, гладит себя по груди, щипает сосок и, прикусив губу, исчезает. Фух, ну, такого я не ожидал. Раньше, в моих снах, она была серьезнее. Видимо, я перестарался с энергией. А может, она всегда такой была? Не суть. Причинять вред она явно не хочет. Однако она хочет меня. Вот незадача. Ладно, посмотрим. Это я с просонья испугался. В следующий раз я ее тентаклями поймаю. Раз уж сама вызвалась жить с нами, пусть. Ага. Встаю с кровати, одеваюсь, спускаюсь вниз, где все уже сидят за столом на кухне и завтракают. От такого вида невольно улыбаюсь, обхожу стол и целую каждую, даже Ина, но в макушку. Потому как я знаю, что она врет, но делает это красиво. Сажусь, смотрю на девушек, даже не смотрю, любуюсь, слушаю их разговоры и... Под столом, кто гладит меня по ноге, сразу же замечаю смотрящую на меня Кагую и от ее взгляда, сглатываю. Взгляд безумен, настолько, что Хината, по сравнению с ней, нам пора, вставая улыбается Мей. Хаку, Мабуи, у нас сегодня много работы. Нам тоже идти надо, кивает Ари. Остальные тоже задерживаться не собираются. Анка уходит с Ари. Самуи и Тимари в порт. Все еще злая Сакура, Дидара, Ники и Мибуки в сад. Хината и Ринга по магазинам. Дома остаемся. Я, Ина и Кагуя. Отчего не по себе. И если Ина меня не трогает, то вот Кагую я всерьез опасаюсь. Надо уходить. Ну и чем займемся, Лаши? Поймав меня за руку, спрашивает Кагуя. Мы с тобой, а? Мы ведь одни, ты же наверняка воспользуешься этим, будешь приставать, потом сорвешь с меня одежду и грубо возьмешь прямо на столе. Если что, кончай мне в задницу, я пока не хочу забеременеть. Мкхы, выплевывает Чайна, вскакивает и убегает к мойке. Лаши, вытирая текущую из носа кровь, стонет Кагуя. Не скрывай свои развратные намерения. Скажи, что мне делать, обед приготовь, а я, у меня дела, в саду, я буду вечером. Рассыпаюсь листьями, вылетаю в окно и, не оглядываясь, мчусь к саду. Во имя солнца, объясните мне кто-нибудь, что это было. Она же, она совсем, кого я освободил. Надо дождаться вечера. Думаю, при девушках она так себя вести не будет. Кири, сады Лаши, Йоши Вакура, быть управляющим такого огромного предприятия — задача непростая. Надо все проверять, за всеми присматривать, чтобы не халявили. присутствовать везде. И хоть у нас теперь целый штат сотрудников, легче не становится. Но работа помогает отвлечься от прошлого. Свою семью, потерянную на проклятой войне, я никогда не забуду. Конечно, Лашисан смог частично заменить ее. Отвлек, дал работу, вернул желание жить. Кем я был до его появления? По сути, никем. А сейчас, управляющий сада, большой человек, правая рука самого Лаши, защитника и кормильца Кири. Ведь кто бы что ни говорил, а с ним наша деревня расцвела, и люди поменялись. Стали веселее, увереннее в себе. Вспомнить хотя бы Сакуру, Мибуки и Дейдару. Забитые, постоянно ожидающие удара или оскорбления, они подняли головы и стали. Нет, не зазнались, но уверенность в себе обрели. Ладно, хватит философствовать, работу никто не отменял. Хватаю журнал, рассовываю по карманам карандаши, встаю из-за стола. Привет, врывается в кабинет Лаши, подбегает к окну и испуганно выглядывает. Как дела? Ну, после вчерашнего, урожай созрел на 3 дня раньше. Невиданный урожай. Мы в огромном плюсе. Но из-за прошедших волн зеленой энергии, сорняки выдурили выше яблонь. Сегодня боремся с ними, а завтра приступаем к сбору. Вот незадача, озираясь, чешет голову Лаши, но меня как будто не слушает. Он напуган, это как? Ах да, они же зачем-то воскресили Синджуха Шираму и Учиха Мадару, а еще Кагую. Но чтобы Лаши и так боялся, не поверю. Тем временем, Лаши немного успокаивается, выпивает стакан водки, выдыхает, садится за стол и, глядя в журнал учета, напряженно думает. Что-то не так, нам нужно увеличить поголовье скота, заменить мясо, у меня не получается и нам все равно приходится закупать. Вот смотри, раскатывая на столе карту, указывает на нее Лаши. Здесь холмы разровняем, реку и несколько прудов организуем. Получится хорошее пастбище. Где у нас скот закупить можно? В стране огня. Ну, у меня там как раз дела. Думаю, голов 1000. А вот здесь, между холмов, можно устроить озеро и разводить уток. Лаши-сан, да тут работы на 2 дня, 3. Но зато потом, мы, беру бутылку, наливаю стакан водки и подаю его Лаши. На что он замолкает, кивает мне и выпивает. Подпирает руками голову и задумчиво смотрит в стене, а над ним пространство идет кубиками, которые раздвигаются и образуют черный провал. В провале показывается лицо девушки, с 3 глазами и рогами. Она, не моргая, смотрит на Лаши, резко переводит взгляд на меня и, улыбаясь, прикладывает палец к губам. Кагуя Ацуцуки, богиня из легенд. Она, ух, каких только чудес я здесь не увидел. Но, если она так хочет, мне лучше молчать. Сами разберутся. Тем более, ну, злой она не выглядит, скорее влюбленной и озабоченной. Ладно, после просмотра журнала, идем посмотреть сад, где кипит работа. Наши очень активно выдергивают сорняки и стаскивают их на платформы, которые уносят их к яме, скидывают и возвращаются обратно. Но за нами наблюдают. Куда бы мы ни пошли, стоит нам остановиться, над Лаши открывается портал, откуда на него, не моргая, смотрит Кагуя. И чем больше времени проходит, тем безумнее становится ее взгляд. Ближе к обеду она начинает облизываться, тяжело дышит и краснеет. Но по-прежнему нервному Лаши на глаза она так и не попалась. Сам Лаши слежку чувствует, от чего успокоиться не может. И тут я не понимаю. У него столько женщин, неужели он испугался еще одной, или это не мое дело?